Наверное, сексуальный опыт человека, обыкновенного, такого, как я, совсем мало зависит от простого количества женщин, с которыми он имел когда-то физическую близость. Едок общепита даже не подозревает о шедеврах мировой кухни и никогда не познает высокое наслаждение гурмана. Я не то что был уверен, но, по крайней мере, привык считать себя достаточно искушенным и сексуально эрудированным мужчиной. Но в тот день, оставшись на кровати палубе в одиночестве, Марьяна ушла принимать душ, я с изумлением, восторгом и черт знает какими еще жгучими прекрасными чувствами осознал, что открыл для себя нечто необъяснимое из какой-то иной виртуальной реальности. В своей жизни мне не приходилось иметь дело с проститутками. Я только разве что читал о вынающем душу профессионализме валютных путан, заставляющем благодарных клиентов щедро раскошеливаться. Что они такое вытворяют, какие у них там приемы и способы, я просто не знаю. Да и не было у меня никогда особого интереса ни к видеопорно, ни к журнальной клубничке. Но сейчас, когда я пишу эти дневниковые строчки, мне кажется, да нет, я убежден, что если и существует что-либо такое в искусстве плотской любви, чего не знала и не умела бы Марьяна, то наверняка это не стоит того, чтобы знать и уметь. Какое счастье, что я успел таки порядочно хлебнуть коньячку. На трезвую голову я бы не продержался и десятой доли того расплавившегося и сжавшегося времени, когда всплеск ее эмоциональной энергии, настоящий квазар, превосходящий космическую мощь сотен галактик, обрушился на меня, ошеломив, оглушив, выбросив из действительности в неведомую доселе и реальность непереносимо острого наслаждения, рвущегося из горла прямо-таки звериный крик. Но уже через 2-3 минуты, прислушиваясь к голосу что-то напевающей Марьяны, микшируемому шуршанием душа и цепляясь памятью тела за клочки только что им пережитого, я вдруг ощутил и нечто совсем-совсем иное. Счастливое наваждение тихонько, словно клочья истончающегося тумана, уходило. Робкая нотка какого-то тоскливого стыда, еле слышно проклюнувшись, вызвало в сознании сначала неосознанный протест против себя сначала, а потом почти сразу же против нее, женщины, с таким профессиональным мастерством, умеющей извлекать черт знает что из плотских утех. «Это же какую практику надо иметь?» — промелькнула в мозгу неприятно царапнувшая мысль. «В какой сотне, интересно, ты, Ходоров?» «Наверняка не в первой». Я стиснул зубы, пытаясь ее прогнать, и мысленно обругал себя. «Идиот, портянка! Радуйся, что испытал такое, чего раньше и не снилось». Но чувство брезгливости уже явственно шевелилось в груди, словно невидимый уж в сырой канаве. Я поймал себя на том, что гримасничаю, и это было мерзко. Неблагодарно, неблагородно, но справиться с собой, отбросить напрочь ощущение своей перемазанности в чем-то нечистом, я не мог. Я спустил ноги с кровати, натянул плавки и, зажмурившись, стряхнул головой. «Ничего», — сказал я себе, — «дело житейское». А называется оно, кажется, посткоитус. Пресыщение, как после банкета, где дал волю изголодавшемуся чреву. Пройдет, она же чудная женщина, гений любви. Цени, дурачок. Или все же не в коня был корм? Ты же не можешь знать, что значишь для нее. Может, это был для нее тот всплеск искренних чувств, которого она не знала раньше, как и ты. Может, и она верит, что наконец-то встретила. Тьфу ты, хватит. Проклятая привычка заворачивать живые розы в словесный целлофан. Марьяна все еще плескалась в ванной. Я встал и принялся собирать разбросанную по полу одежку. Наклонившись, чтобы достать из-за изголовья свалившуюся на пол рубашку, я мимолетно зацепился взглядом за блеснувшую под кроватью поверхность какой-то лакированной продолговатой коробки. И только уже сунув руки в рукава, понял, что это никакая не коробка, а чемоданчик. Вернее, кейс. И, скорее всего, мой собственный кейс, о котором я так и не удосужился до сих пор спросить у Марьяны. Любопытно, почему он оказался в столь неподходящем месте. Спрятала, чтоб хозяин не увидел. Чушь, рукопись-то свою он передал не кому-то, а мне. Да что гадать. Не забыть бы его еще раз. Я попробовал достать кейс сверху, перегнувшись через резное изголовье, но ничего не вышло, рука не доставала. Пришлось опуститься брюхом на пол и чуть отодвинуть кровать. Конечно, это мой, малиновый, в крокодилью чешуйку. Но что-то тяжеловато, не положила ли Марьяна туда еще что-то? Я нажал защелку замка, он с готовностью открылся, щелкнув. Но второй замок стоял мертво. Я набрал свой код 28 и 3, день и месяц моего рождения. Замочек не реагировал. И это было уже совсем странно. Может, не мой? Бывают же такие удивительные совпадения, хотя до сих пор я ни у кого не видел подобного кейса. Лет 5 назад мне его подарил голландский писатель, с которым я целую неделю валандался в «Жигулях». Его необычно стешило мое тщеславие. Тем не менее, нашелся и у него двойник. А может, Марьяна зачем-то изменила замковый код? Только зачем? Что за глупость? Мне пришло в голову, что проверить, мой кейс или не мой, можно достаточно легко, поскольку один замок оказался не запертым, на кодовом колесике цифры, видимо, по забывчивости хозяина, не сдвинуты. А ну-ка посмотрим, что за цифры. 1, 4, 4. Так, наберем. Значит, такие же на колесике запертого замка. И есть щелчок. Теперь остается откинуть крышку, и сомнения исчезнут. Я открыл кейс и тотчас его захлопнул. Я оглянулся испуганно, как воришка на дверь. Сердце дробно застучало. Еще бы не застучать. Маленький лакированный чемоданчик был буквально набит долларами. Десятки пачек зеленых, схваченных розовыми резинками, мудрыми глазами множества президентов Франклинов, испытующе глянули на меня. Я снова откинул крышку и, толком не осознавая, зачем это мне, пересчитал пачки. 36 по 6 в 2 ряда, в высоту 3 слоя. Это значит 360 тысяч долларов. Если, конечно, все пачки состоят из сотен, и если в каждой их ровно по 100 штук. 36 раз по 10 тысяч. Единственной пачки мне за глаза хватило бы, чтобы не только освободиться от джиги, но и выручить Светлану. Когда я закрывал кейс и поворачивал колесики с шифром, пальцы мои дрожали. Всего-то навсего вынь одну, сунь за пазуху, поставь кейс на место, пока не появилась Марьяна, и целая груда камней свалится с души. Но только сможешь ли жить с тем новым камнем, который взвалишь на свою совесть? Не в стыде дело, красть, мол, грешно. Такие бешеные деньги горбом не заработаешь, они украдены. Скажем высокопарно, у народа, а значит, и у тебя. Клюшь ты его, частица. Грабь награбленная, святой лозунг из вечно нищих пролетариев, хоть физического труда, хоть умственного, как говаривал об интеллигенции Остап Бендер. Но что станется с Марьяной, когда ее содержатель, это бездарное мурло, которое я еще не имел чести лицезреть, но уже люто презирал и ненавидел, обнаружит пропажу?